Подробностей своего плана Марина не рассказала никому. Гоша знал, что ему нужно собрать побольше верных ребят, привести на крыши гаражей, расставить по периметру внутреннего дворика и, на всякий случай, вдоль подходов к нему. Все должны были запастись метательными снарядами и ждать, пока Вадик и прочие пятнашки попадутся в ловушку. «Как ты их сюда загонишь?» — спросил Гоша. «Не волнуйся», — ответила Марина. «Это уж мое дело. Ты, главное, тихонько все сделай, чтобы Оля не пронюхала». Все утро Гоша собирал свою армию. 7 мальчишек из их класса, 5 из Б и 4 из А. В последний момент к ним присоединились 2 шестиклассников, узнавших об операции от старших братьев. К гаражам подходили с задней стороны. На крыше залезали, подсаживая друг друга. Лёва догадался сложить всю сменную обувь в несколько мешков, а остальные наполнить ледышками и снежками. И так передавать боеприпасы на крышу. Через 15 минут отряд был готов встретить неприятеля. 17 бойцов и у каждого боекомплект на 10-15 выстрелов. Лежа на краю крыши, Гоша видит, как приближаются Марина и Ника. Марина широкими шагами идет впереди, Ника за ней едва поспевает. Вот они скрываются в лабиринте гаражей. Стараясь не шуметь, Гоша по крышам пробирается к внутреннему дворику. Потом заглядывает внутрь. Что за черт? Марины нигде нет. Ника растерянно стоит посреди вытоптанной площадки, испуганно озираясь по сторонам. «Левка», — шепчет Гоша, — «ты не знаешь, куда Марина делась?» «Нет, не знаю», — отвечает Лёва. «Ты же велел мне не высовываться. Вот лежу и жду команды». «Куда она запропастилась?» Вадик и его пятнашки как раз подходят к гаражам. Бойцы выбирают снаряды для первого броска. «Без сигнала не стрелять», — шепчет Гоша, чувствуя себя настоящим командиром, этаким Ардом Алурином, с его верными 17 бойцами. Шепотом он отдает приказы. «Не высовываться, ждать команды, всем лежать тихо». «Тихо, говорю! Кто это там грохочет? Сказано же было, лежать!» В самом деле, по крышам прямо к ним несется еще один человек. «Привет, вот и я», — говорит Марина. «Как ты сюда попала?» — спрашивает Гоша. «Через заднюю дверь гаража», — объясняет девочка. «Это гараж Николая Ивановича, папиного знакомого. Я взяла у него ключи и сказала, не хочу лыжи в школе оставлять, у него спрячу. Он зимой все равно машиной не пользуется. Ну, я вчера заранее дверь открыла». «А когда Ника отвернулась, пролезла туда, через переднюю дверь вышла, и вот я здесь». «Ты здесь, а Ника там?» — почти кричит Лёва. «Они же сейчас прибьют её!» «Не прибьют», — отвечает Гоша и шепотом командует. «Открываем огонь на счет 3. Прикрывайте меня и не попадите в девочку». Гоша встает и с разбега «раз, два, три» прыгает прямо во внутренний дворик. В тот же миг град ледышек и снежков обрушивается на пятнашек. Гоша хватает Нику за плечи, прикрывая от метательных снарядов, летящих со всех сторон. Девочка брыкается, но Гоше удается затащить ее в дальний угол. Пытаясь выбраться из ловушки, пятнашки бегут к выходу, но, отталкивая друг друга от узкого прохода, еще плотнее сбиваются в кучу. Отличная мишень для обстрела. У выхода из лабиринта разгромленный отряд Вадика поджидает Марина и Лёва. «Ну что, Вадик?» — кричит Марина. «Ты все понял? Ты хорошо запомнил моих друзей. Правда? Их самих, их младших братьев и сестер, домашних животных, если они у них есть, всех-всех-всех? Я тебя спрашиваю, Вадик, ты хорошо запомнил?» На Вадика жалко смотреть. Куртка разорвана, губа разбита, под глазом наливается фиолетовый огромный синяк. Он кивает и бурчит себе под нос. «Ничего, мы еще встретимся». Нападающие торжествующе кричат. Пятнашки орут от ужаса и боли. Гоша тащит Нику в безопасный угол. Девочка ничего не понимает. Все происходит слишком стремительно, слишком быстро, словно она не успевает за собственной жизнью, как когда-то за папой, как сегодня за Мариной. Вжавшись в угол, Ника видит. Ее недавние гонители сбились в кучу, словно стадо баранов, а неведомо откуда появившийся Гоша поднимает с земли ледышки и швыряет им вслед. Теперь она, кажется, понимает, что случилось. Ее заманили в ловушку, а Гоша ее спас. От этой мысли Нике становится тепло и радостно, словно она вдруг попала в какую-то сказку, в книжку со счастливым концом, в добрый фильм о крепкой школьной дружбе. «Спасибо», — говорит Ника. «Чего?» — переспрашивает Гоша. «Спасибо тебе», — повторяет Ника. «Ты же меня спас». «Я?» — удивляется Гоша. «Я тут ни при чем. Это Марина все». Тут он замирает на секунду и, смутившись, добавляет. «Ну, неважно, я потом расскажу». Пятнашки уже покинули внутренний дворик, оставив на утоптанном снегу несколько варежек и одну вязаную шапку. «Пошли», — говорит Гоша. «Разберемся, что там происходит». Ника снова протискивается через узкий лаз, Ни одна куртка порвалась здесь сегодня. Следом за Гошей возвращается лабиринтом. Она пытается вспомнить древний миф о лабиринте, героя, чудовище и дочери местного царя. Герой — это, конечно, Гоша. Она, наверное, дочь царя. А чудовище? Чудовище — это все остальные. Ее бывшие одноклассники, Оля, ее подруги, Лева, Марина. Только она никудышная дочь царя, герой от нее никакой помощи. Ника идет следом за Гошей и думает, что мифы ведь были придуманы еще до проведения границ, и значит, еще в те времена, когда граница была прозрачной, мертвые могли свободно приходить к живым, а живые — к мертвым. Наверное, думает она, это была совсем другая жизнь. Наверное, тогда люди совсем иначе относились к смерти, не как к вечной разлуке, а как к путешествию, что ли. Жил в одной стране, уехал в другую, захотел — вернулся, не захотел — остался, а твои друзья приезжают в гости к тебе. Может быть, проведение границ — это вовсе не так здорово, как все говорят? А как же тогда Великая война? Зомби, Ромерос, Фульчи и упыри? Она не успевает додумать эту мысль. Гоша выводит ее из лабиринта. На утоптанной площадке перед гаражами теснятся ее одноклассники, старые и нынешние. Стоят еще какие-то ребята. В метре от нее стоит Вадик. Куртка разорвана, губа разбита, руки трясутся. «Сполна получили», — злорадно думает Ника. Но в этот момент Гоша бежит к Вадику. «Это тебе за Леву!» — и с криком «Ха!» с разворота бьет его ногой. Это очень красивый удар. Раньше такие удары Ника видела только в кино. У нее даже сердце замирает. И в этот момент ей совсем не важно, кого и зачем бьет Гоша. Нике просто нравится картинка. Мальчик в прыжке. Одна нога согнута, другая вытянута в сокрушительном ударе. «Эй, пацан, покажи класс!» — кричит кто-то. Вадик падает. Гоша подбегает к нему и наносит еще несколько ударов. «Так его, так!» — неожиданно для себя кричит Ника и замечает удивленный взгляд Левы. «Что этот предатель делает здесь?» — думает она. И вдруг слышит позабытый знакомый голос. «Что, Георгий, справился?» Ника оборачивается. Высокая девочка лет 15, почти девушка. Она одета в высокие ботинки, черные штаны и кожаную куртку с серебряными рисунками. Ника сразу узнает ее. Это Аннабель Смертница, знаменитая центровая девушка-боец. Когда-то Ника училась с ней в одной школе. Сейчас Аннабель смотрит с презрением на Гошу. «Приемчики показываешь, да? В уличной драке? Еще и дружков позвал полюбоваться». «Или нет, не любоваться, а помочь, вдруг сам не справишься?» Ника оглядывается. Все пятнашки уже разбежались. В самом деле, все выглядит так, словно толпа набросилась на беззащитного Вадика, а Гоша избивает его, чтобы повеселить друзей. «Лёля», — говорит Гоша, — «я все объясню». «Дружкам своим объясняй», — отвечает Аннабель и, развернувшись, уходит. А Ника чувствует, что опять не успевает, потому что надо нагнать девушку и рассказать, как все было на самом деле, объяснить, что Гоша сегодня спас ее, что он здесь единственный, кто достоин восхищения.